Глава 20. Стыд накрыл меня мощной удушливой волной, быстрее, чем я осознала, что случилось. Не могла поверить, что этот самовлюбленный придурок просто развел меня, просто смеялся надо мной. Силой моей ненависти в эти секунды можно было сжигать города. Он об этом пожалеет, очень сильно пожалеет. Грубо толкнула Демьяна в грудь и соскочила с дивана, как ошпаренная. Сделала несколько шагов назад, пятясь спиной к выходу, испепеляя брата подруги презрительным взглядом. Этот гад же откровенно веселился, с наглой ухмылкой откинувшись на спинку дивана, наблюдал за мной и доедал мой блин. Страшно захотелось стереть эту ухмылочку с его лица, запихать ему этот блин в глотку, чтобы подавился. Но я чувствовала себя отвратительно беспомощной в такой ситуации и даже не знала, что делать. Как назло, в голову не приходило ни одной остроумной фразы, чтобы перевести все в шутку. Одни только оскорбления крутились на языке. «Какой же ты придурок!» — в итоге прошипела я, обхватив себя руками за плечи. «А ты такая миленькая, когда не разговариваешь», — ответил Демьян, продолжая довольно ухмыляться. «Не переживай, больше я с тобой в жизни не заговорю. Только открой чертову дверь, мне нужно идти». «Ну ладно, ты чего, обиделась, что ли?» Он встал и ленивой походкой подошел ко мне, а я неосознанно снова попятилась назад. «Не думал, что моя невинная шутка так сильно тебя заденет?» «Нет, он ведь продолжал насмехаться надо мной. Казалось, я и правда могла бы сейчас его ударить. Сдерживала только понимание, что наши силы не равны, и отдача наверняка не заставит себя ждать». «За такие шутки в зубах бывают промежутки!» Злобно процедила я. Демьян рассмеялся теперь уже в открытую. Ну как же он бесил меня, словами не передать! «Мне некогда тут с тобой торчать! Дверь открой!» Громко потребовала я, выпрямив руки вдоль туловища и сжав кулаки. «А кто будет убирать стекло? Я?» Вздернув брови, поинтересовался он, указав движением головы на разбитую вазочку. Смотрели сериал «Почему женщины убивают»? Я не смотрела, но как минимум одну причину теперь знала наверняка. Злая, как тысяча чертей, отправилась к шкафчику под раковиной. Стиснув зубы, достала оттуда щетку с совком, а заодно оторвала от рулона с одноразовыми салфетками для пыли одну штучку и намочила ее под краном. Быстро замела битое стекло в совок, влажной салфеткой стерла с кафеля следы сметаны и выбросила все в урну, после чего вернула инвентарь на место. Вся уборка заняла у меня не больше минуты. Смахнув тыльной стороной ладони прилипшие к лицу волосы, я развернулась к Демьяну и уперла руки в бока. «Все? Доволен? Теперь открывай дверь!» — строгим голосом потребовала я. Тот уже успел вернуться к журнальному столику и будто ни в чем не бывало, доедал оставшиеся блины, запивая кофе. Выполнять мое требование не торопился, и это бесило так, что, казалось, меня сейчас разорвет. «Спасибо за завтрак, было очень вкусно». Наконец соизволил обратить на меня внимание Демьян, а заодно окончательно убить следующей фразой. «Забери с собой поднос». У меня едва глаза на лоб не полезли от его наглости. «Ну все!» — раздраженно выдохнула я. Осмотрелась, подошла к столу с инструментами, схватила оттуда первый попавшийся гаечный ключ и, взвесив его в руке, свирепо посмотрела на Демьяна. «Ого! Собралась драться со мной?» — удивился он. «Кажется, что бы я ни сделала, его это ужасно забавляло. Но я задалась целью испортить настроение Алинкиному брату любой ценой». Быстрым шагом отправилась к той самой сенсорной панели на стене и угрожающе занесла над ней руку с ключом. «Или ты сейчас же открываешь дверь, или я разобью эту штуку нафиг!» «Не советую. В таком случае мы с тобой вообще застрянем здесь надолго». «Хорошо. Тогда я оставлю еще пару вмятин на твоей драгоценной машине», заявила я и переместилась к капоту пострадавшей гоночной тачки. «Марьяна, ты очень непослушная девочка. Наверное, мне и правда придется заняться твоим воспитанием. Раз уж ты теперь живешь в моем доме и дружишь с моей сестрой, Демьян, сделав из кружки еще один глоток, поставил ее на столик и направился прямиком в мою сторону. «Не подходи!» Показательно замахнулась я ключом на его машину. Но он все-таки приблизился на расстоянии двух шагов и протянул руку, предлагая мне добровольно сдать свое оружие. «Открой дверь!» Снова повторила я, понимая, что не смогу выполнить свою угрозу и нанести удар по машине. Мой внутренний датчик жести моргал, намекая, что подобное будет уже перебором. И, судя по всему, Демьян тоже прекрасно понимал это. «Давай сюда», — настойчиво повторил он, и я, устав разыгрывать спектакль, все-таки вложила в его раскрытую ладонь чертов ключ. «Такие штуки детям не игрушка», — заявил он, относя ключ на место. «А, так ты меня за ребенка держишь?» — поразилась я. «Поверь мне, нет», — обернулся Демьян и посмотрел на меня таким красноречивым взглядом, что на секундочку я смутилась. Но только на секундочку, потому что забывать его выходку «поцелуй надо заслужить» я не собиралась. Ни за что больше не поведусь, ни на одну его провокацию. Закатила глаза и отправилась обратно к закрытым воротам. Встала напротив, сложив руки на груди, и приготовилась ждать, сколько потребуется, пусть хоть целую вечность. И, о чудо, ненавистный брат подруги все-таки соизволил открыть для меня проход. Пулей вылетела из гаража и поспешила в дом.